Смелый ты не стиснешь страсти возлюбленной своей, но не беда. Она неувидаема, и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов. Перевод Олега Чухонцева. Я не прочитал всей поэзии мира, но у Лили Роуэн целая полка со сборниками стихов, и иногда она просит меня прочесть ей вслух то или иное из них. Я был убежден, что уже читал строки, написанные на обороте фотокарточки. Я попытался сосредоточиться, но не смог. Во всяком случае, следовало узнать, кто написал это стихотворение на фотографии. Не Элтхаус. Мне приходилось видеть его почерк на различных бумагах. Сара Дакас? Если так, то я обнаружил нечто важное. Я положил фотографию на комод и еще целый час провел в розысках, но безрезультатно. Я обещал миссис Элтхаус ничего не брать без ее разрешения, но искушение было велико. Я мог бы взять и унести фотографию не из дома, а спуститься всего на этаж ниже, постучать в дверь Сары Дакас, если она дома, ведь была суббота, показать ей снимок и спросить: «Это вы писали?» Мысль была соблазнительной, но, черт возьми, слишком уж прямолинейной. Следовало придерживаться окольных путей. Я запер квартиру и вышел на улицу. Из телефонной будки я позвонил миссис Браннер и спросил, могу ли я заехать к ней для выяснения одного вопроса.